«С ним все в порядке», — говорила Элис своему дружку-картографу. «Он был не из ее ватаги, так что ему можно было приоткрыться. С другой стороны, ты бы к нему лучше не подходил. Я и сама осторожничаю. Понимаешь, о чем я?» Поле ненадолго приходил в себя, но не обращал на нее особого внимания, предпочитая перетирать со своими дружками на пляже. Понять, как обстоят дела, было сложно, и поначалу Элис даже обрадовалась, когда Поле вспомнил про Вика. Она слушала разговор на случай, если бы кому-то из собеседников понадобилась ее помощь, и в надежде, что от услышанного ей полегчает. Надежду вскоре убили. Стоило Вику сказать «Хай, Поле», как Поле рявкнул на него «Не хай меня!» «Ты кто, бля, такой, чтобы меня хаять, дешевый членосос?» Вик порекомендовал Поле успокоиться и взять себя в руки. Дерат густо расхохотался. «Не, ну ты прикинь!» — сказал он Элис Нейлон. Может, Поле и пошел в разнос, но сохранил достаточную ясность ума, чтобы заметить присутствие Элис на линии. Поле всегда ставил безопасность переговоров во главу угла. Она ответила: «Ну да, Поле, мне и самой не верится». Услышав Элис, Вик вроде бы расслабился. «Как у вас дела?» — спросил он у нее. «Ты не смей говорить с Элис!» — заорал Поле. «Пока я здесь! Ты со мной, бля, говоришь, или с кем, чучело?» Позволять беседе и дальше развиваться в этом направлении не стоило, поэтому все участники как воды в рот набрали. «Идиот жопоголовый!» — добавил Поле после паузы, имея в виду скорее себя, чем Вика. «Вик, ты хоть что-нибудь делай, чтобы мне помочь!» «Я от своих людей прятаться вынужден. Мне плохо. У меня бизнес зачах. Оно во мне, Вик, я его чую. Я слышу, как оно говорит со мной. Мне ребята советуют прокакаться. Когда кишки парализуют, такой совет не слишком эффективен, друг мой. А между тем, ты-то что делаешь, чтобы мне помочь?» «Поле, я не знаю, как тебе ответить». Вик обнаружил, что ему легко признаться в своем состоянии. Элис видела, что Поле теряет перспективу. Она же у него лучшая, ей легко было понять, что Поле теряет перспективу. «Если я тебе приволок дочку», — говорил Вик. «Ну так ты же всегда считался с таким риском». Элис чувствовала, как он подбирает слова, размышляя, что добавить, но Вик сказал только: «Я завтра с клиенткой стартую от Балтийской биржи сразу после рассвета. Может, получится для тебя что-то найти». Все трое понимали, что этот шанс выеденного яйца не стоит. Снова воцарилась тишина, после чего Поле Дерат сказал: «Вик, ты меня наебал», и отбил вызов. «Элис», — позвал он, — «я еще могу на тебя положиться? Ты же знаешь, Поле, что да. Набери-ка мне Лэнса Эшмана, у меня есть кое-какая инфа для него». В первую ночь на Беддингтон-Гарденс Поле кричал во сне 4 часа подряд, и у него по рукам ползли ко рту точки белого света. Утром он послал на Фойт-стрит за тем самым пацаном с радиоактивной кровью или еще чем, который всю эту кашу и заварил. У Элис ушло все утро на транспортировку мальчишки, поскольку тот все время падал, блевал, вылезал из рикши и норовил скрыться в универмагах, напивая себе под нос с экзальтированным выражением лица, и Элис его усладе не завидовала. Когда они вернулись, Поле разделил самую просторную комнату пополам шторой. С тех пор он проводил время за ней, забрав к себе мальчишку. А Элис не подпускал и не давал на себя взглянуть. У них там был биотуалет. Приходилось передавать им обоим вещи за штору. Однажды Элис удалось заметить, что кровать вся скользкая, и Поле с мальчишкой тоже скользкие от какой-то прозрачной смолы. Возможно, их рвало этой смолой, и поэтому Поле отказывался есть. Спустя примерно 8 часов комнату стал заполнять запах. Одновременно с этим у Поле за шторой что-то случилось с голосом. Каждую фразу он начинал басом, будто слова у него застревали в глотке или он жевал рокфор на ходу. Потом на середине голос подскакивал на добрую октаву и становился музыкален. Элис эту музыку помнила, ей она не нравилась. «Он на связи», — сообщила Элис Поле, когда детектив подключился. На сей раз Элис не стала оставаться на линии. «Никогда не знаешь, какие операторы на дежурстве в полиции зоны». Примерно за час до звонка Поле Вику, ну не больше, Лэнса Эшмана можно было застать быстро идущим по Корнишу в сторону кафе «Прибой», где, не заглядывая в лонг-бар и не занимая привычного места за столиком в углу, он укрылся от дождя в сумраке заброшенного причала и простоял там некоторое время, постукивая ногой по песку в такт слабо слышному джазу, пока на пляже не появился Антуан Месснер и не направился к сыщику. — Ага, — произнес детектив. — Добрый вечер, толстяк Антуан. — О, можно просто Антуан, — ответил Антуан. Вид у толстяка был обреченный. Он вымок до нитки, словно его недавно сбросили в море. Складной дождевик при каждом порыве ветра раздувало по сторонам, и роскошный голубой костюм он защищал плохо. Дождь вынудил Антуана этим вечером совершить тур по всем барам, а от мира сегодняшнего до стоп-крана, и промокшие волосы его казались на красном лице лакированными. Стоило Антуану куда-то сунуться, как дождь утихал, а стоило выйти, как лил с новой силой. Толстяк остановился недалеко от причала и, взглянув на издерябленные ржавчиной колонны, сказал: «Я туда не пойду, спасибо». Улыбка детектива Антуану добродушной не показалась. «Я уже много часов тут хожу туда-обратно, чтобы вас не проморгать. А мы ведь на это время и условились. Мне со временем никогда не везло. У меня с ним вечная напряженка». Внезапно дождь припустил еще сильнее. Антуан был вынужден укрыться под причалом. «Вот видишь», — пробормотал Эшман, словно получив какое-то доказательство, — «не так тут и плохо». Они постояли, изучая валявшийся вокруг причала мусор, слишком тяжелый, чтобы его унесло морем, перевели глаза на ограду из ржавой колючей проволоки и едва различимый флуоресцентный ореол на восточной границе самой зоны явления. «Антуан, тебя это место пугает?» «Мне до него нет дела». Эшман сделал вид, что обдумывает услышанное. «Мне почудилось, я там что-то заметил», — сказал он. «Как раз перед твоим прибытием трудно было судить, мотает ли это ветром по песку тряпку или бумажный ком, либо же там движется нечто одушевленное». «До этого места всем есть дело. В противном случае, разве мы бы тут говорили?» Антуан пожал плечами. Эшман попробовал раскурить трубку, не сумел, и предложил зайти в лонг-бар. Ведь ничего интересного снаружи не предвиделось. «Там теплее, можем выпить этого коктейля, которым ты всех угощаешь». Но Антуан не хотел соваться в кафе «Прибой». «Я пришел продать тебе Вика», — заявил он. «Это выставляет ситуацию в ином свете», — согласился детектив. «К тому же, как я помню, тебе не по нраву тамошняя музыка. Тогда пойдем со мной, посмотрим зоне прямо в глаза, и ты мне расскажешь все, что знаешь». Он взял Антуана за руку и заставил его взглянуть через колючку в зону, восторженно витийствуя: «Осколок тракта Кефаучи, фрагмент сердца всего, упавший на землю. Я его боюсь, Антуан. Боюсь не чего-то конкретного, а всего того, что это может нам принести. И потому спрашивал, как себя чувствуешь ты?» Антуан молча пялился на него. Колючка местами так проржавила, что от прикосновения развалилась в труху. Эшман растер немного между пальцами, как листик мяты, и понюхал. «Эту секцию не меняли с момента исходного явления», — заключил он. «Антуан, а почему ты хочешь сдать мне Вика Серотонина?» «Мне тут не нравится», — вдруг сказал Антуан. Эшман не выпустил его руки. «Ну, ты же должен был к этому месту привыкнуть. Вик круглый год шляется в зону и обратно». Антуан расхохотался. «В здравом уме никто тут в зону не полезет», — проговорил он. «Ты что, решил, будто Вик отсюда спрыгивает? Да ты глаза разуй, блин! Ореола тут, строго говоря, вообще не было. Лишь тончайшая кромка перехода между двумя различными слоями реальности. Легко было без предупреждения вмазаться черт знает во что. Ты на воздух там глянь!» По воздуху катилась какая-то рябь, вроде марева в жаркий день, только темная и холодная, и самим своим существованием, казалось, подтачивала уверенность Антуана в его правоте. «Я сейчас сорвусь», — заныл он. Потолкавшись немного с Эшманом, вырвался из схватки сыщика и быстрым шагом пошел прочь от зоны в дождливую ветреную ночь и к причалу. Дождевик его разметался и дико хлестал по бокам. «Я никогда не совался тут в зону», — бросил Антуан через плечо. «Ни с Виком, ни с кем еще». Эшман, который заторопился следом, этой фразы уже не услышал. По ту сторону колючей проволоки что-то изменилось, и на полпути к безопасному кафе «Прибой» их настиг фронт волны. Толстяк Антуан повалился на колени, беззвучно разевая и закрывая рот, а детектив, которому разом отказали ноги, застыл неподвижно и уставился в море, где ему померещились два или три старых ржавых грузовых корабля, пришвартованных у причала под ярким полуденным солнцем. Между стиснутых челюстей у Эшмана словно электрическую дугу включили. «Ирен не понравится, как ты обошелся с новым хорошим костюмом. услышал детектив собственный голос. Лицо Антуана дернулось к нему. Мертвенно-белое под струями дождя. У меня инфа. Где Вик завтра стартует и кто его клиентка? Но, разумеется, за вознаграждение. Эшман продолжал глядеть на море. Что-нибудь сообразим, рассеянно пообещал он. Струи дождя хлестали Антуана, текли по его лицу. Руки и колени оставили мягкие впадины в песке, точно на поверхности пространства времени, которой вода, казалось, придала эластичность. «Мне нужно больше, чем это твое что-нибудь», — сказал он. «Я искренне поддерживал Вика, как и все в белой кошке черном коте, но вынужден признать, что он не ответил тем же. И пора мне вернуть себе ответственность за свою жизнь, которую я на него привык перекладывать». Он поднял взгляд на детектива. «С того самого дня, когда попытался я завязать дружбу с человеком, настолько одиноким, как Вик Сиротонин, не было мне от него никакой пользы. Может, хоть сегодня выйдет». Но Эшман не слушал его, скосив глаза с видом рассеянным, как бывает обычно при подключении. «Хай, Поле», — произнес он. Вскоре после вышеописанных событий в другом конце города, в Глоубтауне, Эдит Бонавентура, испытывая прилив вины, проснулась от сна, в котором снова была знаменитой 13-леткой. Сновидение, подобного блеску хромированной накладки аккордеона в дыму. Мехи аккордеона раздуваются и сужаются так привередливо, что слушателю трудно соотнести эти движения с музыкой, и сон отличался аналогичным поведением. Он посещал Эдит снова и снова, принося шумную атмосферу ностальгического гламура и, как иногда казалось ей, не преследовал лучших ее интересов. Глоубтаун, напротив, предстал пробудившийся Эдит тихим и темным треугольником аккуратных улочек, над которыми в воздухе все еще затухали отголоски безжалостного выброса энергии, акта насилия каких-нибудь законов физики над другими. Огромный туристический лайнер, Эдит припомнил, что это должна быть королева скелетов от Бетс-Хирстон, и направляется она световых лет за 50 отсюда по пляжу, самое меньшее, на Санта-Маурте, которую в туристическом путеводителе величали планеты альфанских лун, только что отчалил на парковочную орбиту. Эдит сбросила ноги с кровати. «Если ты думаешь, что я поверила, — сказала она сновидению, — ты ошибаешься». Пол холодил ступни, ночнушка закрутилась узлом в пояснице. Словно играть музыку во сне было так же тяжело физически, как и наяву. Она не винила королеву скелетов за скоропостижное пробуждение. Более вероятно, что потревожил ее Эмиль и его почки. «Эй!» — окликнула она отца. «Ничего не делай, я иду, все в порядке. Оставь, я разберусь. Что бы там ты ни натворил?» Ответа не было. «Я иду», — повторила она. Эмиль заполз под кровать, и у него заклинило бедра. Она попыталась его оттуда вытащить. «Эй, ты мне вообще поможешь?» — сказала она. «Хоть чем-нибудь». «Билли, мы засыпались. Эти штуки там, они нечеловеческие. Нам конец. Эмиль, кончай дурить. Это же просто круизный корабль». «Ты глянь на эту цыпочку. Куда там твоей стаи обуви, блин?» В комнате было совершенно темно, если не считать ползущих по стенам синих и зеленых огоньков. Это в умных татуировках Эмиля система брэговских отражателей выкройки и флуоресцентных пигментов, позаимствованных у бабочек, поглотила жесткий ультрафиолет выхлопа туристического лайнера и переизлучала его теперь в видимом спектре. Отлет королевы скелетов вызвал у Эмиля кратковременный припадок и, судя по всему, вынудил его обгадиться. Эдит, испытав неожиданную усталость и сокрушительную тоску, задалась вопросом, что она, блин, тут делает? И вообще, что тут делают все остальные, где бы ни были? Она легла на пол рядом с отцом и разрыдалась. «Ты мне не помощник», — заявила она, сердито отвернувшись от него, как жена. «Я все сама должна делать». И снова обернувшись, «Мы пришли сюда со звезд, Эмиль, и звезды — наш дом. Мы от всего этого отказались ради твоего безумия». Эмиль с глубоким сомнением посмотрел на нее. «Я не только под этой кроватью в своей жизни валялся», — ответствовал он. Эдит утерла слезы рукой и рассмеялась. «Я в курсе», — сказала она. «Думаешь, я не знаю, отчего со мной такое?» — произнес он. «Нейронные программы глючат». «У нас тут у всех в Глоубтауне мозги закорачивает». «Не, ну серьезно, нужно переехать в более безопасное местечко. Эти отлеты — кошмар квантовика». «С тобой такое творится, потому что в зоне ты из ума выжил». «И поэтому тоже», — согласился Эмиль. Но все-таки прилеты еще хуже. Иисусе Эмиль, как же от тебя воняет! Если дашь мне руку, я попробую оттолкнуться другой ногой. В конце концов она его вытащила и подтерла в диковинном угасающем свете, переизлученном татуировками после мятежа королевы скелетов против закона физики, расстелила на кровати новые саржевые простыни и водрузила туда отца. Подбила подушки и села рядом. Выглядел он неплохо. «Ты неплохо выглядишь», — сказала она ему для своих лет. «У тебя даже благообразность седина, как у старейшины». Убедившись, что он снова заснул, Эдит спустилась к себе и села листать том дневника 15-летней давности. В комнате стало холодно, еще не рассвело. Периодически поглядывая на ряды детских костюмов у стен, подобные остаточным изображениям Эдит в неведомой науке среде, она обнаружила, что уже не помнит, где тогда была и в какой части жизни. «Засыпая в зоне, безальтернативно попадаешь в плен небольших безумных картинок», — писал Эмиль. «Вот что мне привиделось вчера ночью. Человек выплевывает змею. Ему помогает еще кто-то. Они кажутся сплетенными, хотя язык их тел чужацкий». Она задремала, и тут позвонил Вик Серотонин. «Привет, Эдит», — сказал он. «Забавно, что ты это говоришь, Вик», — ответила она и отбила вызов. Когда Вик, как она и ожидала, позвонил снова и поинтересовался делами Эмиля, она ответила: «С ним все в порядке, он счастлив». Через дырки в его голове всегда видно, о чем он думает. На линии послышался зловещий, ритмичный, каркающий треск. Затем возникла обычная визуальная интерференция, и показалось, что предметы вокруг закручиваются прочь от линии взгляда. Она прикрыла глаза, стало легче. Но стоило Эдит к чему-то присмотреться, и все ускользало. История ее жизни. «Но мне-то ты зачем звонишь?» — сказала она. И, не дав Вику ответить: «Ну, ты просто хочешь извиниться. Тебе завтра в зону. Ты решил проверить, не передумала ли я насчет дневника. Эдит». «Но кто это там с тобой, Вик?» «Вот, ты не ответишь». На сей раз уже Вик отключился. «Значит, не видать тебе дневника, парниша», — прошептала Эдит. Выждала немного, собираясь с мыслями и давая Вику шанс переубедить ее. Ветер подул с моря, понес дождевые струи в сторону корпоративного порта. Отбыл небольшой корабль, вознесся на белом пламенном стержне, подобном разлому в структуре вещей. Мир перестал вертеться. Убедившись, что Вик больше не перезвонит, Эдит открыла новую линию и сказала голосу на том конце канала: «Свяжите меня с полицией зоны». Наверху Эмиль Бонавентура восседал на подушках, словно мумия. Кожа кажется желтой от фонарного света, падающего через окно, ребра подчеркнуты тенями. Умные татуировки разрядились, дыхание едва слышно. Эдит видела пульс на шее и почти видела, как бродит жизнь в его теле, мысль в голове, почти различала сны, навеки ему теперь недоступные, мелкая вода на потрескавшихся черно-белых плитках среди ничейных предметов обихода, книг, пластинок, журналов, пустые туннели воняют химикатами, черный пес бесцельно носится вокруг Эмиля, спящего на грязном болотистом берегу. Ни внутри, ни снаружи того, что можно назвать миром, а в доме неподалеку женский голос тянет какую-то пронзительно жалобную песнь. «Эмиль», — прошептала она, — «это значило, я здесь, все в порядке, не бросай меня». Спустя миг он открыл глаза и улыбнулся. «Где Вик?» — прошелестел он. «Вик к нам больше не придет», — ответила Эдит. Позднее той же ночью ветер унялся, дождь перешел в морось и затем перестал совсем. Вместо него на корниш явился туман, заглушая веселый гомон из кафе «Прибой». Человек, похожий на стареющего Альберта Эйнштейна, сидел на холодном валуне у моря, глядя, как могло показаться, на рикш, что прибывали на изогнутую устричной ракушкой парковку и отбывали или, перебрасываясь парой слов с монами, что сновали кругом в лаймово-зеленых юбках-трубах и оранжевых болеро-топиках из поддельной шерсти, они флиртовали с ним, а Эшман в знак благодарности часто показывал картинки с девушкой, которую моны принимали за его внучку. В 20-30 ярдах к общему удовольствию видимость обрывалась. Кафе и парковка были залиты приятным сиянием стаек рекламы. Все неподдельно наслаждались жизнью, когда на парковку вкатился розовый Кадиллак Родстер 1952 года выпуска, благословенный или проклятый, в зависимости от мнения смотрящих, великолепием заниженных колесных надкрылков и изящных задних фар, чуть траченный позднейшей примесной эстетикой, гигантский автомобиль бесцеремонно проложил себе путь через сонмище рикш, а из отделанного безупречной белой кожей салона донеслись звуки радио-ретро. Звездной станции, перемежаясь истеричными выкриками комментатора прямого эфира из Претеркер. «Впечатляет», — похвалил ассистентку Лэнс Эшман. «Если ты не против, я сниму дождевик, а то совсем промок, и положу его вон там сзади». «Вы с этими монами, как мне показалось, отлично знакомы», — ответила ассистентка. «О, благотворительность! Порули немного, а потом меня пустишь». Он пристегнулся. «Езжай куда хочешь, мы просто время убиваем. Кстати, ты что, вернулась в спортивную полицию? Если нет, какой тогда смысл слушать эту бессмысленную музычку для бойцовых петухов?» Он потянулся к приборной доске и выключил радио. «Потом, как следует, позавтракаем. Может, в Пеллись поедем, я же знаю, тебе там понравилось. А затем я тебе позволю сделать то, о чем ты мечтала — арестовать Вика Сиротонина». Он хмыкнул. «Ох уж этот Вик!» — протянул он. «Предан трижды за одну ночь. Ей-богу, смех берет». Они поехали вдоль берега. Сперва, поглядывая в водительское зеркальце, ассистентка видела лишь перламутровое отражение фар, размытое туманом вокруг машины. Но вскоре туман разнесло на клочки температурными градиентами над морем. Эшман понял, куда она его везет, и настроение у сыщика резко переменилось. Он сложил руки на груди и уставился вперед. «Ты слишком быстро рулишь», — посетовал он. «Ну как можно наслаждаться поездкой в таких условиях?» Еще 15 миль, и видимость стала идеальной. Вскоре после этого ассистентка выехала на возвышенность и остановила машину, глядя на море. «Давненько я тут не бывал», — признался Эшман. В салон Кадиллака ворвался холод, но опустить крышу сыщик ассистентке не позволил. Приподнялся, упер ладони в верхний край лобового стекла и стал глядеть, как широкие океанские волны разбиваются о берег залива. Еще дальше синим призрачным огоньком крутилась одинокая реклама какой-то рикши. В остальном же пейзаж был угольно-черен. Лишь небо и море налиты разными оттенками серого. «Это место было под наблюдением?» — произнес детектив наконец. «Я удивлен. К расследованию оно касательства не имеет». «Вы дотошны, это всем известно», — ответила ассистентка. «Вы побывали здесь в день, когда нашли ее тело, и отметили это в журнале. Днем тут красивее». Привстав, он неподвижно смотрел на море. Вызванные соседями, люди в форме нашли тело его жены в 6 часов теплого летнего вечера, распростертым среди поломанной мебели, коробок с одеждой, груд местных новостных рассылок, журналов мод и старых пластинок, разделивших пол бунгало на узкие ущелья высотой по пояс. В это время густой желтый свет сочился в них через щели в неплотно прикрытых деревянных жалюзи, точно крем между слоями Наполеона. «Они тут же вызвали меня», — говорил Эшман. «Там было жарко. А с желтоватых страниц удушающе пахло солью и пылью, запах лез в нос и рот. Тело лежало в странной позе, выгнутое клином. Одна кисть загнута под спину, другая покоится на каком-то номере «Харперс и Куин», левая рука сжимает пустой стакан, дешевое, выцветшее от солнца платье, распечатка смялась и задралось, обнажая желтое бедро. Но, как отметили люди в форме, ни одна из груд ретро-макулатуры при падении не пострадала. Не было и следов борьбы. Казалось, что убийца двигался в доме так же скованно, как и любой другой посетитель. Под мышкой у женщины были вытатуированы строчки: «Не спошли мне сердце неоновое, с любовью его пошли, найди меня внутри». Когда труп перевернули, оказалось, что в другой руке письмо, которое Эшман ей написал еще в пору их молодости. Следователь, несколькими годами моложе Эшмана, неохотно подозвал того, и Эшман постоял мгновение, разглядывая письмо, но казалось, что голубоватая бумага, которой он тогда воспользовался, заинтересовала сыщика больше, чем сами строки послания. Потом отошел и озадаченно остановился в центре лабиринта. Люди в форме говорили друг с другом тихо, и взглядов Эшмана избегали. Он это все понимал, но могло показаться, что подобное зрелище видит впервые, хотя, выглянув между жалюзи, узрел бы Кармоди, Манитаун, Мол в гавани и весь остальной город, начерченный резкими, четкими линиями татуировки в подмышке залива на фиолетовом свету. «Что я мог сделать?» — спросил он теперь ассистентку. «Они правильно поступили, что не дали вам взяться за это дело». «Правильно ли?» — он пожал плечами, словно на таком удалении в прошлое это уже не было важно. «Я им говорил, вы уж потрудитесь как следует». Я сказал, потом доложите мне в подробностях. Потом меня кто-то оттуда увез, кто-то сияющий и амбициозный, как ты, и тоже полиглот. Я попал под подозрение, хотя никогда не работал в Кармоде и татуировок не умел наносить. Он огляделся. Тут днем лучше, больше света. Больше света, теплый ветер на краю скалы, шепот прибоя далеко внизу. Несколько трухлявых сосенок и стоптанный ногами туристов клочок красной почвы. Невероятное чувство свободы, о котором он с тех пор сожалел ежедневно. «Отвези меня обратно», — попросил он. «Вижу, позавтракать не получится». На пути обратно к Эшману вернулась сосредоточенность, охватившая его, когда Вик Серотонин вчера днем покинул полицейский участок. На крыльце бунгало он некоторое время постоял, перебросив через плечо мокрый дождевик, и, глядя, как ассистентка трехточечным разворотом направляет Кадиллак вверх по Марикошеле в центр Саудади. «Ты от моих теневых операторов об этом узнала», — обвинительно заметил он. «Умно. Надеюсь, ты добилась желаемого». «Никогда мне вас не понять». «Никому никого никогда не понять», — сказал он. «Нам обоим нужно немного отдохнуть». Ассистентка ничего этим не добилась, только загнала Эшмана глубже внутрь себя, в место, которое теперь казалось ей куда более сложным лабиринтом, нежели возведенной его покойной женой. Не заезжая домой, ассистентка отправилась прямо на Си-стрит, на Бака-ферму, и не весь почему выбрала мягкую и слабовольную в сравнении с предложенной Баком версию себя. Убралась в доме 1950-х, выбрала одежду 1950-х, особое внимание уделив шелковым дамским панталонам, и стала ждать, пока мужчина из 1950-х вернется домой, размышляя, перекинется ли он с ней словом хоть раз, но в основном воображая его грубоватые, покрытые табачными пятнами пальцы на своем теле. Программатор Бака дал ей возможность съездить за покупками на Кадиллаке Эшмана, хотя ассистентка его немного переделала, закруглив обводы, подчеркнув капот молдингом и снабдив боковыми воздухозаборниками, поработав над задними плавниками и заниженными надкрылками, а в заключении, сочтя облупленную краску одновременно аутентичной и неаутентичной, сбрызнула аполисцентно-перламутровой, словно карамель, синькой. Рулевое колесо сделало хромированным, потом продлило хромовую отделку до надкрылков и решетки радиатора. На передних сиденьях хватало места, чтобы, заехав на стоянку возле парка аттракционов, растянуться во весь рост и, глядя, как яростно вертится в небе колесо метеорита, мастурбировать. Примерно через 10 минут ассистентка с протяжным вздохом кончила. Это было сладко, как спать. Пока она себе рассказывала эту сказку, Эшман сидел, слушал море и пытался сопоставить то, что знал о себе и жене, с информацией о зоне явления. Сдав ему Вика, Эдит Бонавентура прислала рикшей дневники ее отца с записями о пребывании в зоне. Она сказала, что ей это нужно было сделать. Перелистывая дневники в некоторой растерянности, ибо Эмиль при всем своем опыте совершенно упускал из виду то, что теперь понял Эшман, он почти случайно уснул, и впервые за 15 лет ему приснилась не покойница, а что-то другое. Вода, прохладная, как утренний свет, вокруг его ступней щиколоток, далекий счастливый смех. Он решил, что это должно быть воспоминание из детства. Примечание. В свете похожий эпизод фигурирует в воспоминаниях маньяка Майкла Керни. Конец примечания.